Часть четвертая. Цугцванг и Эндшпиль. Глава 13. Гибридный мир. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Малый Императорский дворец. 9 мая 1918 года. Его глаза были полны влаги. Она плакала, не стесняясь своих слез. Они не отрывали свои взгляды от них и не сдерживали своих чувств. И он смог сказать лишь одно слово. Спасибо. Маша лишь счастливо улыбалась, глядя на них. Дед и бабка впервые держали в руках своих внука и внучку, первых своих внуков. 2 недели строгого карантина под присмотром присланных из нашего посольства врачей. Изолированные каюты на линкоре, масочно-перчаточный режим, стерильная одежда и порцевание. И все эти жертвы только ради того, чтобы получить возможность взять на руки внуков. Не слишком ли большая жертва? Не слишком. И, судя по их счастливым слезам, они ни о чем не жалели. Виктор и Елена. Император и императрица Рима. Сжимают в своих объятиях будущего императора. Чего? Единства? Новоримского союза? Чего-то большего? Или просто России? Боюсь даже предполагать, не то что загадывать. Александра и царевну Викторию, которая также может стать кем угодно в этом мире. Начало новой династии, фактически. Новый этап истории. Лучше ли будет этот вариант по сравнению с тем, что был в моей реальности? Кто знает? Никто. Но я постараюсь. Малая Азия. Османская империя. Территория, контролируемая кемалистами. 9 мая 1918 года. Улетевшие аэропланы оставили после себя груды битого камня, завалы, дым, множество трупов и листовки. Мустафа Кемаль стоял на возвышенности и смотрел на обрушившиеся стены ущелья, на дне которого под камнями погибли сейчас многие сотни его бойцов. Это не считая тех, кто попал под бомбы и пули. И главное, на обвал, который вызвала эта бомбардировка. Теперь им придется несколько часов стоять на месте, разгребая обрушившиеся на проход камни, а там и ночь наступит. В небе уже привычно продолжал жужжать назойливым комаром воздушный соглядатай. Не было сомнений в том, что ему на смену вскоре прилетит другой, который будет следить за ними до наступления предсумерек, после чего предоставит их самим себе, чтобы успеть вернуться на свой аэродром до темноты. А утром их длинную колонну вновь найдет новый утренний наблюдатель. И все повторится. Причем, судя по тому, как точно навелись на цель бомбардировщики, на этих воздушных разведчиках имеется радио, а значит каждый шаг наступающей армии известен противнику буквально в режиме прямых сообщений. Спаренный пулемет вяло посылал в небо короткие очереди, не столько пытаясь попасть, сколько удерживая аэроплан на приличном расстоянии от колонны. Впрочем, это не слишком помогало, поскольку патронов у них не так много, попасть в далекую движущуюся цель можно было лишь случайно, а вот их многокилометровая колонна была сверху отлично видна. Так что если воздушные корректировщики продолжат свою работу, если атаки аэропланов русских повторятся, то как бы его армии не пришлось перейти на ночной марш. Но как идти ночью в горах? Чистое самоубийство. Как минимум случится массовое ломание ног людей и животных. Никакой проводник не спасет идущий по незнакомой местности караван, если местность эта гористая, полна камней, ям и прочих расселин. Да он потеряет треть армии на ночных маршах. Не говоря уж о том, в каком состоянии войдут в предгорье его бойцы и каков будет их моральный дух. Нет, нужно идти вперед, невзирая ни на что. Нужно поскорее выйти на более равнинную местность, и тогда их уже никто не остановит на пути к Анкаре. Но из этого узкого горного горлышка еще нужно выйти. И один Аллах ведает, сколько людей Кемаль еще потеряет, пока они не выйдут в предгорье. И погода, как назло, великолепная. Командующий со злостью скомкал одну из листовок и швырнул вниз. Что пишут? Кемаль покосился на спокойного британца и буркнул. Пишут, что халиф объявил джихад, и многие тысячи добровольцев откликнулись на его призыв покарать вероотступников. «То есть вас?» «Нас», — советник хмыкнул. «То бишь, уважаемый Кемаль-паша, вот эти улетевшие аэропланы с опознавательными знаками Османской империи пилотировали вот эти самые добровольцы?» Лидер Турции лишь зло скривился. «У султана нет ни аэропланов, ни тем более пилотов для них, это русские». «Ну, это очевидный вывод. Это российские аэропланы С-22 «Муромец». Их спутать ни с чем невозможно. В целом, как мне представляется, это какая-то русская версия истории с германскими кораблями «Гебен» и «Бреслау», которые якобы были проданы Османской империи, ходили под османским флагом, но на борту не имели ни одного турка и подчинялись только приказам из Берлина». Злой кивок в ответ. Да, можно провести и такие параллели. Так что это были русские, как и тот разведчик, который сейчас кружит над нами. Британец поднял голову вверх, прикрывая глаза ладонью от света, клонящегося к закату солнца, и нашел в небе жужжащую точку. Согласен. Могу даже предположить, что это были аэропланы 5-го женского дальнебомбардировочного полка, который на Медне пролетал над Константинополем. Кемаль вскинулся. Вы хотите сказать, полковник Смит, что нас бомбили женщины? Сэр Хорас Рамблд, 9-й баронет, все так же, глядя в небо, лишь пожал плечами. Не берусь утверждать это с полной убежденностью, но шанс на это достаточно велик, поскольку у русских не так много дальнебомбардировочных полков, да и аэропланов С-22 у них всего сотню наберется. И далеко не все из них на юге. А из тех, что в этих краях есть, один в Ликии, другой в Газе, и еще один как раз вот прибыл. Да и судя по направлению ухода, полк ушел на север, а не на юг. Хотя, разумеется, это ничего не значит, поскольку они могут совершить разворот, удалившись от нас. Турок хмуро прошелся туда-сюда, обдумывая услышанное. На север-то плохо. Они могут догнать наш конный авангард. Погодите, Смит, ведь сообщалось, что этот полк прибыл участвовать в этом их параде к придуманному ими юбилею Константинополя, а он же послезавтра. Офицер кивнул. Верно, так сообщалось. Но, во-первых, перекрасить опознавательные знаки не так долго, во-вторых, до Константинополя лететь недалеко, а в-третьих, мало ли что было сказано, они в параде могут и не участвовать. Да, тоже верно. Тогда они могут нас бомбить хоть два раза в день. Баронет, наконец, прекратил пялиться в небо и серьезно взглянул на собеседника. Могут. Им не привыкать. К тому же женщины не в первый раз воюют против осман, не так ли? Вспомним историю с захватом Энвер-Паши, той русской, которая сейчас возглавляет газету «Женский взгляд». Убедившись, что Кемаль молчит, британец подвел итог. Русские с итальянцами имеют полный контроль над небом. Скажу больше, в таких условиях я не могу даже предположить, когда сможет прибыть следующий груз с оружием. Но мы должны идти вперед. Наша победа там. Он махнул рукой в сторону завала, вставшего на их пути. Да, в свой третий рейс, ставший для него роковым, дирижабль HMA номер 9 смог доставить не так и много. Не считая самого сэра Хораса и 4 военных советников, отряды кемалистов получили 30 германских пулеметов, станковых МГ-08 и ручных Мэдсон М-1902, 250 немецких же винтовок Маузер-98 да патроны к ним. Всего же до начала наступления отряды Мустафы Кемали получили 84 пулемета, включая спаренные и противоаэропланные, около 1000 винтовок, патроны, сменные стволы и прочее, очень нужные на поле боя. Еще с 1000 винтовок разных систем и стран было доставлено контрабандными тропами за последние 3 месяца. Разумеется, кое-какое оружие было у самих турецких повстанцев, хотя русские и итальянцы разоружили практически все османские части – которые оказались на потерянной в ходе Великой войны территориях Османской империи. Так что в Карамане у добровольцев пребывали, что называется, налегке. Но самым крупным приобретением оружия стал захват отрядами Кемали арсенала 26-го пехотного полка в самом начале их наступления на Анкару. Впрочем, оружия все равно катастрофически не хватало, и хорошо, если оно было у каждого 5-го из тех, кто отправился в поход. Остальные обходились, чем Аллах послал – древними ружьями, саблями, а то и просто мотыгами. 30-тысячная плохо вооруженная толпа, которая, по-хорошему, была бы рассеяна первым попавшимся полком регулярной армии, если бы таковой встретился им на пути. Да еще если он засядет в крепком месте. Однако основной расчет их похода был не только на то, что наступающая армия кемалистов сумеет добраться до других оружейных складов войск султана, но главное на то, что сами эти войска, по мере продвижения на север отрядов новой турецкой армии, начнут массово переходить на сторону Кемаля. Была также уверенность, подтверждаемая из Лондона, что русские не решатся открыто вмешиваться в конфликт, опасаясь конфликта с Великобританией, не станут применять и аэропланы, и тяжелое вооружение, и ограничатся неофициальной отправкой отрядов мусульман, вооруженных лишь стрелковым оружием. Но планы планами, а судя по сегодняшнему массированному налету, их надеждам, вероятно, не суждено сбыться, и русские не боятся конфликта с Британией. А это серьезно ухудшало ситуацию. Было совершенно очевидно, что потери от таких русских налетов будут большие, скорость продвижения к Анкаре заметно снизится, да и желающих перейти на сторону кемалистов будет не так много, если они будут знать о постоянных бомбежках. А Россия уже доказала, что имеет эффективный аппарат пропаганды. И кто сказал, что он действует исключительно внутри России? Конечно, есть еще фактор ожидаемого восстания на оккупированных русскими землях так называемой Ромеи, Но это в их конкретном случае мало что даст, разве что отвлечет на себя некоторые силы оккупационной русской армии. Да и вспыхнет ли восстание – это еще вопрос, особенно если станет очевидным провал их наступления. Однако, как бы то ни было, армия повстанцев должна была идти на Анкару, невзирая ни на что, ни на какие обстоятельства, иначе с чем он вернется в Лондон? Кемаль, судя по всему, также напряженно размышлял. Во всяком случае, итогом его раздумий стала фраза. «Не говорите пока никому про женщин, которые нас могли бомбить. Я не знаю, как мои солдаты к этому отнесутся. Мне надо обдумать это». Британец кивнул. «Как скажете». Предводитель новой Турции хотел было уже идти, но остановился, провожая взглядом проехавшую внизу повозку, на которую горой были свалены тела погибших от бомбардировки и ее последствий. Очевидно, что таких повозок сегодня будет много. По мере расчистки завалов и нахождения новых тел они будут заполняться и заполняться. Придется всех найденных хоронить до захода солнца в братских могилах, просто завалив мертвецов камнями. И хорошо, если до ночи сумеют разобрать завал на пути из этой каменной ловушки. Тут к Кемалю подбежал посыльный. «Кемаль-паша, сообщение штаба Мустафы-паши. Их конница была атакована множеством четырехмоторных аэропланов, очень много погибших. Сам Мустафа-паша тоже убит». Гази Мустафа Кемаль-паша кивнул и отпустил посыльного. Затем долго смотрел поверх гор в сторону улетевших русских аэропланов, после чего обернулся и в сердцах бросил. «Преждевременная попытка переворота в Анкаре привела к катастрофе. Вы торопили нас, и ваши же агенты ускорили события в Анкаре, чтобы принудить нас начать это наступление». Советник возразил, стараясь не накалять обстановку. «Британия не имеет никакого отношения к этой попытке переворота». Турок зло ощерился. «Конечно. Или вы полагаете, что я не получаю сообщений из Анкары о том, какую кипучую деятельность развели там ваши люди? Вы спешили, вы торопили меня, вам срочно было необходимо, чтобы мы начали наступление, а ненавистный для нас султан был свергнут именно до того, как в Константинополе будет подписан этот самый договор о так называемом Новоримском союзе. Теперь вы говорите, что не имеете к преждевременному перевороту никакого отношения? Вы втянули нас в убийственную авантюру во имя интересов Великобритании». Сэр Хорас Рамблд, 9-й баронет, не менее резко ответил. «А разве не вы призывали нас поскорее официально признать ваше правительство и убеждали Лондон в том, что османские полки только и ждут возможности встать под ваши знамена? А все население оккупированных русскими, итальянцами и греками земель только и ждет международного признания Турции, чтобы поднять восстание и сбросить чужеземные иго». Кемаль слегка сдал назад и умерил тон. «Признание – да, это очень важный момент. Но это не значит, что нужно ускорять события, если они еще не готовы. А они не готовы. Вы настояли на начале этого неподготовленного наступления прямо сейчас, раньше всех сроков. Я вам говорил, что мои войска не успели подготовиться к наступлению такого масштаба, и что у нас мало оружия. Чем нам воевать, прикажете?» Британец был непреклонен. «Вопрос прекращения поставок оружия с Кипра был лишь делом времени. В любом случае, наши общие враги надежно бы закрыли воздушное пространство над югом Малой Азии в самое ближайшее время. Так что получение еще 1000 винтовок ничего бы не изменило, если смотреть на вещи объективно. Ваше оружие там, на армейских складах султана, а ваше пополнение в полках, которые, как вы утверждали, только и ждут вашего прихода». Кемаль. «Так бы и случилось, если бы у нас было достаточно времени подготовить переворот, арестовать султана, взять под контроль основные пункты власти в новой столице и в ключевых городах. А главное, надо нам было дождаться того момента, когда русский царь и основные его министры уедут в Москву». Сэр Харас терпеливо возразил. «По нашим данным, уважаемый Кемаль-паша, русский царь уедет в Москву не раньше второй половины июня, так что ждать было невозможно». «Вот и надо было подождать месяц, за это время накапливая силы, оружие, подготавливая заговор против султана и восстание на оккупированных землях, и в той же Анкаре». Советник изобразил живейшую заинтересованность и спросил, глядя в лицо турецкому командующему. «Кстати, как там дела в Анкаре, уважаемый Кемаль-паша? Народ уже вышел на улицы и приветствует ваши флаги? Турки сбросили султана и стоят ликующими толпами, как вы нам это обещали?» Тот зло ответил. «Нет, не стоят, хотя бои на улицах идут. Возможно, многие ждут момента, когда моя армия подойдет ближе к Анкаре. Точнее, насколько быстро. Но если мы застрянем в пути, то выступление в столице будет подавлено, поскольку сейчас там перевес на стороне султанистов». Вскинутые брови. «И вы предлагали в этих условиях отложить наступление, в то время, когда в Анкаре гибнут сотни ваших сторонников?» Злой ответ. Они гибнут потому, что вы, вопреки нашим договоренностям, ускорили события, и выступление заговорщиков произошло раньше и было плохо подготовленным. Британец продолжал гнуть свою линию. События действительно ускорились после гибели британского дирижабля, но разве не вам привез он оружие и привозил раньше? Причем тут дирижабль и преждевременная попытка переворота в Анкаре? Сэр Харрас жестко ответил. Притом, уважаемый Кемаль-паша, что Великобритания, поддавшись вашим посулам и уговорам, ввязалась из-за вас в события, которые могут вовлечь нас в конфликт с Россией и Италией. Мы, поддержав вас, рискнули очень многим и хотим от вас ответной готовности пойти на серьезные меры во имя возрождения Турции. Вашей Турции, заметьте. В конце концов, вы не хуже меня знаете ситуацию. Русские и их союзники с каждым месяцем укрепляют свои военные позиции и свою власть на ваших землях. А сотни тысяч переселенцев наводняют ваши территории, изгоняя ваших соплеменников из их домов. Вы хотите возрождения турецкой нации? Так дайте ей возможность действовать. Нации рождаются только в боях, в освободительных боях против захватчиков. Кемаль скривился, словно от зубной боли. Это все красивые слова, полковник. Слова, призванные вдохновлять солдат, но которые не должны ослеплять разум командующих. Если наше наступление захлебнется, это может иметь катастрофические последствия для дела возрождения Турции. Что мы имеем сейчас, кроме этих прекрасных и возвышенных слов? На деле султан жив, шлет под диктовку русского хана Гусейна на наши головы проклятие. Он объявляет джихад, русские бомбят нас от его имени, а в Анкаре на улицах появились броневики, которые раньше были в гараже русского посольства, а теперь на них османские символы и их пулеметы не молчат. В Анкару уже прибыли первые отряды тех, кто якобы откликнулся на призыв халифа. Бои в городе возобновились с новой силой. Причем, как сообщают, большая часть прибывших – это мусульмане Османской империи, которые присягнули русскому царю и поступили на службу в эти их казачьи войска. Сейчас на них османская форма, но воюют они за русских. Полковник Смит с интересом спросил. И многие ли из них перебежали к вашим сторонникам в Анкаре? Тот нехотя покачал головой. Сэр Харрас Рамбл, девятый баронет, припечатал. «Вы нам многое обещали, мы на многое пошли ради свободной Турции. Однако же, за исключением одного единственного 26-го пехотного полка, мы пока не видим массовых переходов под ваши знамена. Османские солдаты и офицеры осторожничают, ждут, чья возьмет, не так ли? А оставляя их за спиной, вы рискуете получить удар именно в спину. Этого, разумеется, не произойдет, но только в том случае, если вы дойдете до Анкары. Чем ближе вы к султанской столице, тем больше у вас сил». Тем более охотно будут переходить на вашу сторону войска на вашем пути. Если же вы сейчас повернете назад, то оставшиеся позади полки поспешат продемонстрировать лояльность султану, и вы будете прорываться в Конью с боями. Да и в Карамане ваша популярность резко пошатнется, поэтому... Нарастающий гул моторов заставил их прервать свою перебранку и вскинуть голову в сторону приближающегося строя аэропланов. Британец скинул бинокль. Да похоже, что за вашу армию взялись всерьез. Насколько я могу судить, это русские штурмовики С-19Б. Не пора ли нам в укрытие, уважаемый Кемаль-паша, ибо скоро тут будет весьма жарко. Пулеметы захлопали, посылая навстречу приближающимся авиамашинам свои пули. Но те уже начали перестроение и стали заходить на штурмовку. Империя единства. Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Малая Каминная, 9 мая 1918 года. Оглядев присутствующих дам, я кивнул тестю. «Мне кажется, что тут и без нас разберутся». Виктор усмехнулся. «О, я думаю, что им есть о чем поговорить». «Да, как и нам». «Согласен». Еще раз оценив обстановку, оборачиваюсь к одной из двух новеньких фрейлин Маши. «Любовь Петровна, пригласите сюда баронессу Олеска Строганову. Думаю, что ее величеству может потребоваться поддержка в сдерживании порывов любви и заботы со стороны бабушки». Император Рима хохотнул, а 16-летняя Любовь Орлова сделала Книксон и убежала исполнять высочайшее повеление. Оглядев оставшуюся на месте фрейлину баронессу Александру де Баде, я ей поощрительно кивнул и сделал приглашающий знак тестю, предлагая ему покинуть помещение. Средиземное море. Севернее порт Саида. 9 мая 1918 года. Ваше высокоблагородие, дозвольте доложить, минная постановка завершена, все мины выставлены согласно регламенту. Капитан первого ранга Паруцкий кивнул капитан-лейтенанту. Сигнал об окончании минной постановки. Курс на базу. И еще через несколько минут подводный минный заградитель «Краб» покинул место проведения операции точно так же незаметно, как и прибыл сюда накануне. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Малая Каминная, 9 мая 1918 года. Это божественное чувство. Держать на руках своих внуков воистину божественно. Улыбаюсь, глядя на восторженно возбужденного тестя, и поднимаю бокал с коньяком. Здоровье твоих внуков. Тот кивает и дополняет. И всех твоих детей. Оценив слово «всех», я отсалютовал бокалом. Благодарю. Пусть все будут здоровы. Мы опрокинули бокалы, и я налил нам снова. Вивальди играл свою весну. Не сам, разумеется, посредством исполнителя и радиоприемника. Но разве это что-то меняет? В эфире радио Царьграда, у микрофона Ольга Бакланова. Мы продолжаем нашу музыкальную передачу. Что она говорит? Я перевел. Тесть кивнул и вновь поднял свой бокал. Это твое радио просто чудо. Мы чокнулись и отпили коньяк. Прекрасный напиток разлился в желудке приятной горечью. Такими темпами мы подзакидаемся весьма быстро. И если за свое состояние я был спокоен, то вот Виктор, насколько я знал, был не столь устойчив. Но тем интереснее будет сегодняшний разговор. Тесть меж тем продолжил. Нет, я ничуть не шучу. Твое радио исключительно восхитительная идея. Нужно и мне в Риме такое организовать. Усмехаюсь. Тогда начинайте строить башню. Башню? Да, для размещения передатчика сигнала. Если в Москве уже наполовину построена башня господина Шухова, и мы уже готовы устанавливать передатчики на высоте в 200 метров, то в Константинополе пока нам приходится использовать временную мачту, установленную на самой высокой точке. Но, увы, окрестные горы глушат сигнал, и мы пока не можем покрывать большую площадь. А Константинопольская башня Шухова будет готова, даст Бог, через год, а то и через два. Виктор серьезно кивнул. Спасибо за совет, я подумаю над этим. И что касается кино, хотелось бы получить оборудование и пленку для цветных съемок фильмов. История империи должна быть достойно запечатлена, да и что-то наподобие битвы за Ромею нам снять также будет очень необходимо. Например, крест над Иерусалимом какой-нибудь. Это не дешевое удовольствие, весьма. Я имею в виду не только саму пленку, но и сам процесс. Это очень масштабная работа, которая стоит денег и требует массы ресурсов. Я это понимаю, но результат, который я сегодня видел в твоем доме кино, того стоит. Публика была просто потрясена. Особенно забавно было смотреть на вице-президента Маршалла. У того в глазах так и светились падающие золотые монеты. Оценил? Думаю, да. Не знаю, оценил ли он художественную и пропагандистскую сторону дела, но коммерческую составляющую вполне ощутил. Отпиваю коньяк и качаю головой. Тогда им ничего не светит. На данный момент эта затея сугубо убыточная и требует больших дотаций. Так что если это кинопроизводство рассматривать исключительно с коммерческой точки зрения, то никто не возьмется. Во всяком случае, в их Голливуде. Такое, как сказали бы, в той же Америке, шоу может позволить себе только государство, причем не слишком-то демократическое, которое может позволить себе ухнуть деньги в имперский пафос, не слишком-то заботясь об окупаемости. Во всяком случае, об окупаемости деньгами. А вкладывать средства в финансово-убыточные затеи в Америке не любят. Тесть фыркнул. Так называемая демократия имеет свои недостатки. Киваю. Не без этого, но и имеет свои преимущества, которые всегда приятно использовать. Я имею в виду использовать нам. Согласен. Мы отсалютовали бокалами. Быть может, Мафальди следовало организовать какую-то развлекательную программу? Не будет ли ей скучно среди пеленок? Виктор хохотнул. Очень я сомневаюсь, что она держала двухнедельный карантин ради пеленок. Так что? Тесть покачал головой, улыбаясь. Думаю, что девочки сами разберутся. Пусть посекретничают. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец, 9 мая 1918 года. Я рада тебя видеть, Мафи. И я тебя, Иола. Мы все так скучаем по тебе. И я по вам. Жаль, что Умберто и девочки не приехали. Ну, Умби наотрез отказался проходить карантин, а папа решил, что наследника и младших надо оставить в Риме. Мало ли что. К тому же могли быть сложности с карантином. Маша кивнула. Да, это могло стать проблемой. К внукам бабушка с дедушкой хотели попасть, а в этом случае Умби пришлось бы плыть отдельно от всех и не встречаться с племянниками. Мафи согласно кивнула. Разумеется, у Мафальды был свой интерес в соблюдении требуемого карантина. И, конечно же, речь шла отнюдь не о возможности племянников посмотреть. Вопрос был сугубо личный и сугубо практический, но она решила зайти издалека. Говорят, что ты уже великолепно говоришь по-русски. Сестра кивнула. «Да, так говорят. Я учу до сих пор и имею много практики». «Отвыкла, наверное, уже от итальянского языка?» «Нет, наверное. Один день в неделю мы с Михаилом говорим на итальянском, он старается выучить наш язык. Так что практика у меня тоже есть, пусть и только с одним человеком». «Ты счастлива?» Старшая сестра кивнула. «Да, очень. Выносить и родить двойню было непросто, но я счастлива. Теперь у меня двое прекрасных деток и любящий муж». Младшая осторожно проговорила. «А то, что между вами такая большая разница в возрасте?» Маша тут же вскинулась. «И что?» «Ничего, просто спрашиваю». Императрица покачала головой. «Я вообще не ощущаю этой разницы в возрасте. Да, конечно, он значительно опытнее и мудрее, но мне это только нравится. Я чувствую надежность и его крепкое плечо. А что касается личных качеств, то мне достаточно того, что он меня любит. И я его очень люблю». Мафальда с некоторой мечтательностью кивнула. «Еще бы, он положил к твоим ногам три империи». Маша ответила с некоторым раздражением. «Неправда. Когда я выходила замуж, империя была только одна. И вообще, в твоих словах мне слышится зависть». Младшая сестра усмехнулась. «Да, Иола, я тебе завидую. Честно, по-белому завидую. Такая прекрасная партия, блистательный муж, огромная империя, огромные возможности. И главное, ты не просто при муже, а можешь играть свою роль во всей этой истории. А теперь, после рождения детей, твое личное значение поднялось на неописуемую высоту». Выдохнув, старшая ответила более примирительно. «Но зато у тебя будут лучшие начальные условия. Ведь кто я была? Всего лишь старшая дочь монарха из далеко не самого влиятельного королевства. Ты же будешь старшей дочерью на выдане самого императора Римской империи. Да еще и сестра у тебя императрица единства. Прям скажем, завидная невеста». Они рассмеялись. Взаимное напряжение отступило. Мафальда вздохнула. «Да, и не говори, невеста завидная. Вот только партию этой невесте подобрать не так просто. Мало приличных женихов в Европе, а уж такого, как твой, вообще больше не сыскать». Маша с интересом посмотрела на нее. «Ты никак замуж собралась, сестрица?» Та хмыкнула. «А почему бы нет, собственно? Чем я хуже тебя? Мне тоже в этом году исполнится 16 лет. К тому же именно сейчас окончилась война, создается новая Европа и заключаются новые союзы государств. А брак с принцессой Римской империи, да еще и сестрой императрицы Единства, может представляться весьма выгодным во всех отношениях. Так что я бы предпочла не ждать принца на белом коне, а выйти замуж за достойного человека. Например, за какого-нибудь короля или царя». Старшая сестра пригубила чай и усмехнулась. «Узнаю твой практицизм, Мафи». Мафальда возмущенно всплеснула руками, да так, что чуть не опрокинула свою чашку с чаем. «О, Мадонна, побойся Бога, Иола, какой может быть практицизм у такой романтической натуры? Я же закоренелая идеалистка, и ты все время меня этим попрекала». «Да, было такое. Ну вот, это просто трезвый взгляд на вещи». Маша засмеялась, а затем решила прекратить пикировку, ответив. «Ладно, это все слова. Итак?» Мафи несколько сумбурно продолжила. «Рим сейчас на взлете, и многие будут посматривать на меня, изучая варианты. Так ведь? Так. Почему же и я не должна это делать? В конце концов, это моя жизнь. Ты вот удачно вышла замуж, и я вижу, что ты и в самом деле счастлива. Я тоже хочу такой судьбы, и ты не смеешь меня осуждать». Царица кивнула. «Ни в коем случае я тебя не осуждаю, Мафи. Уверена, что ты все хорошенько обдумала и прибыла в Константинополь с вполне конкретными планами, не так ли?» Принцесса удовлетворенно закивала. «Конечно, Иола, иначе зачем бы я была здесь, да еще и страдала на этом вашем карантине целых 2 недели?» Улыбка. «Действительно». Но младшую сестру смутить было совсем непросто, ведь она четко знала, зачем она сюда явилась. «Так вот, Иола, что ты думаешь по поводу болгарского царя Бориса?» Маша задумчиво отпила чай из чашки, а затем отставила ее на столик перед собой. «Борис? Ну, он молод, хотя, конечно, Болгария не самая большая страна, но весьма важная для России, Ромеи и всего Новоримского союза. Насколько мне известно, мой царственный муж имеет виды на ее развитие и включение в союз, что сделает Болгарию достаточно богатой и процветающей страной. Тем более, что Болгария прикрывает Ромею и Константинополь от возможного удара со стороны Европы, да и расположена как раз между Россией и Ромеей. А потому единство будет много вкладывать в развитие этой страны, дабы прочнее связать с Новоримским союзом. В принципе, на первый взгляд, это была бы неплохая партия во всех отношениях. Но почему ты с этим вопросом прибыла ко мне? Что ты хочешь? Поговори с родителями, особенно с отцом. А еще лучше, если с нашим отцом поговорит об этом твой муж, он к нему прислушивается. Вторая дочь подряд из августейшего Савойского дома собирается, выйдя замуж, сменить католичество на православие? Это грандиознейший скандал, и Ватикану это крайне не понравится. Уверена, что папа будет очень жестко давить на нашего венценосного родителя. И тот может уступить. Поэтому мой разговор с ним на эту тему практически обречен. Мне нужны такие союзники, как ты и твой царственный муж». Императрица молчала некоторое время, обдумывая сказанное. «Хорошо, я поговорю с Михаилом, но я так понимаю, что ты хотел бы и получить возможность официально познакомиться с царем Борисом, не так ли?» «Да, так». Чай допит. Чашка отставлена, акценты расставлены. Маша подвела итог. «Что ж, Мафи, я попробую это устроить. Но имей в виду, что если твой брак состоится так, как ты это задумала, то тебе придется не только перейти в православие, но и выучить болгарский язык. И русский в придачу». Империя Единства. Ромея, Константинополь. Дворец Единства. Малая Каминная. 9 мая 1918 года. «И большой у девочек секрет?» Тесть кивнул. «О, да. Мафи уже которую неделю ходит, словно воды в рот набрала. Насколько я понимаю, хочет выйти замуж за болгарского царя и не знает, с какой стороны подойти ко мне с этим делом. Наверняка сейчас убеждает Иолу в том, чтобы та помогла и подключила тебя к моим уговорам». Усмехаюсь. «Да, занятная история. И что ты сам думаешь на эту тему?» Главный римлянин пожал плечами. «Не знаю, откровенно говоря. Много нюансов, которые следует учитывать. Но в целом, если все сложится, то почему бы и нет? Это не худшая партия для нее. Ватикан, конечно же, будет давить, но один раз я это уже как-то пережил, переживу и сейчас, коль все так сложится. Правда, если Джованна и Мария захотят последовать примеру своих старших сестер, то это действительно может вылиться в просто-таки несусветный скандал, а я пока не готов настолько портить отношения со Святым Престолом. Но, повторюсь, переход в православие Мафальды я как-то переживу. В конце концов, моя прекрасная Елена перешла из православия в католичество, так что...» Мы обменялись понимающими взглядами. Тесть помолчал некоторое время, а затем подвел итог. «А вообще, мои позиции сейчас сильны как никогда, а папа весьма заинтересован в экспансии католицизма на новых римских землях и вряд ли захочет слишком уж портить отношения со светскими римскими властями. К тому же, заняв излишне жесткую позицию, Святой Престол может войти в конфликты с тобой, а в Ватикане не могут не учитывать последствия для всего комплекса отношений. Тем более, что впервые за много веков официальные отношения между церквями стали как-то налаживаться, сняли взаимные анафемы и все такое прочее. Опять же, Болгария весьма важный член Новоримского союза, и отношения с ней нужно всячески укреплять. Не стоит тут забывать интересы черной аристократии, хоть и ориентирующейся на Святой Престол, но имеющей свои финансовые интересы в твоей империи Единства. А это значит, что на кону внушительные деньги. В том числе и деньги самого Ватикана. А Святой Престол свои деньги считать умеет очень хорошо. Так что как-то переживу я давление из Ватикана в этот раз. А вот младших дочерей я как-то постараюсь убедить, что двух православных в нашей семье хватит. Да и союз с Францией надо укреплять». Киваю. «Да, Франция нам необходима». «Ну вот, так что буду потихоньку готовить почву для династического брака. Благо, время еще есть. Или у тебя есть возражения против моих матримониальных планов?» «Ни малейших. У меня у самого есть подобные заботы, особенно если вспомнить о дочерях моего брата Ники. Но это мы с тобой отдельно проговорим и разложим наш брачный марьяж. Так что ответить Маше, когда она заведет разговор о Мафальде?» Тесть развел руками. «А что ты можешь сказать-то? Покивай да пообещай Оле со мной аккуратно поговорить на эту тему». Улыбаюсь. «Хорошо. И я думаю, что надо организовать возможность Борису и Мафе где-то встретиться на каком-нибудь мероприятии. Впрочем, думаю, что Иола к тебе подойдет уже с готовой идеей на сей счет. И, кстати, имею в виду, что Мафия такая же заноза, как Иола. На месте не усидит. И одной Болгарии ей не хватит, разовьет кипучую благотворительную деятельность от Атлантики до твоего Владивостока. И не только благотворительную, уж поверь». «Охотно верю. Пример перед глазами». Мы рассмеялись и чокнулись бокалами. Текст Виталия Сергеева. Тезисы о современном политическом положении. Многократно уже указывалось в революционной печати и признавалось в официальных резолюциях органов высшей народной власти крайняя непрочность международного положения Мексиканской республики, окруженной империалистскими державами. За последние дни, то есть первую треть мая 1918 года, политическое положение чрезвычайно обострилось как в силу внешних, так и в силу внутренних причин. Во-первых, усилилось прямое наступление контрреволюционных войск. Вилли, Обрегон и другие. При помощи янки на севере, англичан на юге, а в связи с этим ряд признаков указывал на возможность соглашения всей империалистской коалиции на программе предъявления революционной Мексики ультиматума. Либо верни контроль над заводами и фабриками буржуазии, либо нашествие Бандерас при нашей помощи. Обострение борьбы в Европе, открытый конфликт России и Британии из-за поддержки революционной Турции дает нам время, но не дает надежды на действительный раскол антимексиканского империалистического фронта. Примечание на полях. Эх, хорошо бы, чтоб британцы прищемили нос этому наполеончику Мишке Романову, ну и сами расшиблись о русскую колоду. Во-вторых, в североамериканской политике вообще взяла верх военная партия, которая с минуты на минуту могла бы и теперь взять верх по вопросу о немедленном общем наступлении против Мексики, то есть совершенно отбросить другую политику буржуазно-империалистических кругов САСШ, стремящихся к новым аннексиям в Мексике, но на время к миру с ней, а не к общему наступлению на нее. Примечание на полях. Хоть Левушке, Троцкому, удалось успокоить этих гиен беззубостью рабочего контроля их предприятий его Мекспрофпетро, но эти акулы никогда не бывают сыты. В-третьих, реставрация буржуазно-помещичьего республиканизма в Монтерее при поддержке конституциалистских элементов всемексиканской буржуазии и при помощи канадских войск и техасских наемников не могла не обострить борьбы против контрреволюции у нас, не могла не окрылить планов, не поднять духу нашей контрреволюции. В-четвертых, крайне обострилась продовольственная разруха и грозящая уже привести к прямому голоду, как вследствие того, что у нас на местах правят зачастую анархистствующие полубандитские элементы, и вследствие усилий мелкой буржуазии и капиталистов вообще сорвать хлебную монополию при недостаточно твердом, дисциплинированном и беспощадном отпоре господствующего класса, то есть пролетариата, этим стремлением, усилием и попыткам. Примечание. С товарищами, пустившими Махно в наркомпрод, пора бы уже по-революционному разобраться. В-пятых, мы, к глубочайшему сожалению, не можем сейчас рассчитывать на помощь европейского пролетариата. Завершение мировой войны не принесло облегчения массам европейских рабочих. Они также голодают, а всеобщая волна репрессий не дает им нам действенно помочь. Обстановка в Англии, Австро-Венгрии, Голландии и странах Северной Европы еще оставляет шанс на то, что рабочему классу удастся там устоять и добиться новых уступок от буржуазии. Но в остальной же Европе революционная волна задушена и не сможет подняться раньше следующего лета, когда неспособность и нежелание европейских монархий справиться с голодом и американкой станут всеочевидны, и троны начнут рушить уже сами поборники этих империй. Но нам главное этот год устоять. В-шестых. Революция здесь в Мексике испытывает острейший кадровый голод. Буржуазные специалисты активно бегут на север и из страны. Доступный нам местный европейский революционный резерв практически полностью исчерпан. Оставшихся на свободе в Европе товарищей едва хватает, чтобы сохранить позиции для полулегальной борьбы. Североамериканские же английские товарищи не очень рвутся к нам ехать, чтобы не ослаблять местный фронт антиимпериалистической борьбы. Они, конечно, тормозят интервенцию и блокаду, дают нам время подготовиться, но трудно успеть, когда некому учить массы основам социализма, направлять их в порывах революционной борьбы. В-седьмых. Нам брошен дерзкий идеологический вызов. В то же время в Михайловской России революционное движение затерроризировано арестами, а трудящиеся массы обмануты пропагандой монархо-освобожденчества. Этот богоизбранец заткнул уши трудящихся обещаниями, а рты подачками. Всех же, кто мог думать и смел говорить, ссылает или вешает на площади. Кровавой рукой он отвел смуты, заставил буржуазию и дворянство подкинуть народу не только крошки, но и корочки со своего стола. Вернув самодержавие, он обещал осенью выборы, в полной надежде на то, что из-за этих подачек холопы между собой подернутся и еще будут просить их рассудить царя-батюшку. Освободив от тура Карамею, новоявленный Базилев посеял надежду на то, что земли, наконец, на всех православных хватит. А одному без крестьянства русскому пролетариату не победить. Даже пропаганда наших идей в России практически невозможна, потому важно сохранить костяк партии, используя все возможности для легальной борьбы. Из Михайловских застенков революции не сделать, потому нужно предпринять все возможности для вывоза всех товарищей, которым угрожает арест, и вызволения арестованных и ссыльных. Сегодня это главный кадровый резерв нашего интернационала, надежда нашей социалистической революции. Примечание. В России эти жертвы будут напрасны, а здесь без наших проверенных товарищей мы так и не сможем перебороть в иберийцах Кабальеро веру в братство с анархистами ради общей борьбы. Уэрте и Каранса оставили рабочему классу в наследство страну, разоренную до нельзя и грабительской, преступной и тягчайшей междоусобной войной, страну, ограбленную мексиканскими и иностранными империалистами до чиста. Хлеба хватит на всех только при строжайшем учете каждого пуда, только при безусловно равномерном распределении каждого фунта. Хлеба для машин, то есть топлива, тоже крайний недостаток. Станут железные дороги и фабрики, безработица и голод погубят весь народ, если не напрячь все силы для беспощадно строгой экономии потребления, правильности распределения. Катастрофа перед нами, она придвинулась совсем, совсем близко. За тяжелым маем идут еще более тяжелые июнь и июль. Нужен массовый крестовый поход передовых рабочих, профессиональных борцов революции ко всякому пункту производства хлеба и топлива, ко всякому важному пункту подвоза и распределения их, для повышения энергии работы, для удесятерения ее энергии, для помощи местным органам крестьянско-рабочей власти в деле учета и контроля, для вооруженного уничтожения спекуляции, взяточничества, неряшливости. Эта задача не нова. Новых задач, собственно говоря, история не выдвигает, она только увеличивает размер и размах старых задач по мере того, как увеличивается размах революции, растут ее трудности, растет величие ее всемирной исторической задачи. Пометка для секретаря. Хоэносу. Оставляю текст на столе. Отдай тезисы в пишбюро, потом принеси направку. Все встречи сегодня и завтра отложи. Понимаю, что все срочно, но работать не могу. Товарищам сообщи, что у нас родились две девочки, Майя и Александра. Хожу как хмельной. Хорошо, что Федор Арманд вовремя прилетел из Тампико. Всю организационную суету адресую ему. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Малая Каминная. 9 мая 1918 года. Отпив коньяк, Виктор спросил. Ты вчера встречался с Максом, насколько я знаю. Любит римский император делать резкие повороты во время пьянки. Впрочем, я и сам такой же точно. В общем, грех жаловаться. Да, предлагал поделить мир. Виктор усмехнулся. Между кем и кем, если не секрет? Удивляюсь. Какие могут быть между нами секреты, если мы практически одна семья, не так ли? Так. Я ткнул пальцем в стоявший на камине инкрустированный глобус. Вот между как раз Германией, Америкой и Новоримским союзом. Кивнув, мой царственный тесть прокомментировал. Ну, что-то подобное я ожидал услышать. И что же он предлагал конкретно? Я пересказал все подробно, с чувством, с толком, с расстановкой, заменив лишь Россию на Новоримский союз. А разве это не одно и то же? Император римлян некоторое время молчал, обдумывая услышанное. Что тут сказать? Про Балтику и Скандинавию ничего не скажу, это твоя вотчина. По Африке я, в принципе, был бы не против. Разве что район Эфиопии для нас интересен, да и в Северной Африке немцам нечего делать. А еще очень важно выбить из Египта британцев, но так, чтобы туда не зашли германцы. Нам нужен нейтральный Египет, это вопрос безопасности Римской Палестины, да и всего Ближнего Востока. Пригубив коньяк, тесть продолжил. Кипр грекам, как мы уже говорили, пусть радуются и осваивают, и нам не мешают. Индия, Китай, Юго-Восточная Азия Риму как-то не очень интересны, как и Ирландия с Гренландией. Впрочем, противостояние вокруг Ирландии между британцами и американцами нам полезно. А вот касательно Австро-Венгрии, то я бы даже согласился с мнением Максимилиана. То есть? Здраво все обдумав, я пришел к заключению, что роспуск Австро-Венгрии нам более выгоден, чем ее сохранение. Огромная аморфная империя неизбежно попадет под влияние Германии. Твое влияние на славян будет ограниченным, а австрийцы и венгры будут видеть в Берлине опору для сохранения своего доминирования. В результате вся Австро-Венгрия ляжет под Германию. Если же разбить лоскутную империю на кучу мелких держав, то мы действительно можем обговорить с Берлином раздел сфер влияния. Например, австрийцев и венгров опекают германцы, а тех же славян опекаем мы. Заодно мы выступим гарантами мира, поскольку противоречий у них будет предостаточно. Та же Румыния, к примеру, захочет Трансильванию и так далее. Я ничего не ответил и ждал, пока Виктор раскурит свою папиросу. Затянувшись, он продолжил свои рассуждения. Так вот, я прекрасно знаю выражение о том, что итальянская армия существует для того, чтобы и австрийцам было кого бить. Не буду комментировать спорность этого утверждения, поскольку в нашей истории мы воевали с австрийцами часто, и приобретений у нас больше, чем у них, но не суть. А суть в том, что я предпочту иметь на своих границах хорватскую армию, чем австро-венгерскую. Да и тебе какая-нибудь словацкая армия под боком лучше. Посему? Тут тревожной трелью затарахтел телефонный аппарат. Не к добру это. Беру трубку. У аппарата. Выслушав, даю отбой и возвращаюсь в кресло. Тесть вопросительно смотрит на меня. Сообщаю, что в районе Порт-Саида на мине подорвался британский эсминец HMS Lizard. Точнее, подорвался и затонул.